Впрочем, чего дохлому ишаку волка бояться? Клянусь великим и всемогущим Аллахом, на этот раз я ему все как есть выложу. Он плелся по улице, прихрамывая и бормоча под нос. Встречные, видя его сердитое лицо, не осмеливались подойти к нему и быстро сворачивали за угол. Стоило, однако, Халилю Хильмиэфенди очутиться перед Мутасарифом, как от его негодования не оставалось и следа. Впрочем, и Хамид Бей всякий раз намеревался при встрече быть сухим и сдержанным, как того требовал служебный долг. Он даже считал, что в обращении с Халилем Хильмиэфенди необходима подчеркнутая суровость. Но стоило ему увидеть каймакама, как настроение его тотчас же менялось. «Вот чертовщина! Приворожил он меня, что ли?» — удивленно думал Мутасариф. Каймакам осторожно, боком присаживался на предложенный ему стул, и сколько Мутасариф его не уговаривал расположиться поудобнее, оставался сидеть в той же позе. Только теперь его прихрамывание и манера сидеть не были дипломатической хитростью. Просто на левой ягодице у Халиля Хильмиэфенди вскочил огромный чири, надо думать, от душевной тоски. И доктор Арифбей ни за что не соглашался его вскрыть, пока он не созреет. — Садитесь поудобнее, Бе-эфенди, не стесняйтесь, прошу вас. — Не извольте, ваша милость, беспокоиться. Премного вам благодарен. Однако сидеть иначе никак не могу по причине своего нездоровья. — Ай-ай-ай. — А мы вас опять побеспокоили. Но дела того требуют. К сожалению, эфенди, я вновь вынужден вас немного огорчить. Ну вот, точь-в-точь, Ахмед Масум, его любимое выражение. От этих слов у каймакама начинался приступ бешенства. Он готов был кричать истошным голосом, словно стамбульский сторож, возвещающий ночью о пожаре. Ему хотелось возопить: «Послушай, перестань меня мучить ради Аллаха!» Только великое самообладание помогало ему сдержаться. «Итак, эфенди, — продолжал Хамид Бей, — может быть, это не столь уж серьезно, но сами понимаете. Имеются сведения, что здешние бездельники с давних пор лазают по садам, пользуясь тем, что калитки не заперты, и наносят материальный ущерб владельцам, несмотря на то, что вам неоднократно жаловались на сии действия. Или... несмотря на то, что вас уже несколько раз ставили в известность о том, что молодые люди беспутного поведения шатаются по вечерам около начальной женской школы, пристают к девочкам и молодым учительницам. И так далее, и тому подобное. Когда этому жаловались на бездельников, лазающих по садам, которых он, оказывается, не призвал к порядку? Что это за молодые люди беспутного поведения, которым он, видите ли, не запретил шататься по вечерам около женской школы? Ничего об этом он, разумеется, не знал, но хорошо понимал, что защищаться бесполезно. Совсем соглашался и устало кивал, приговаривая: «Да, да». И правда, что могло измениться, если навоз, который все равно не в состоянии был потянуть старый беззащитный человек, завалить еще несколько бездельников и шалопаев? И он говорил: «Да, да». Но однажды, не в силах совладать с собой, вдруг добавил: «А что мне остается делать, как не соглашаться, ваше превосходительство Бей-эфенди? На мне места живого не осталось». Мутасариф насторожился. Что это? Каймакам ответил дерзостью. Дерзкие слова нельзя оставлять безнаказанными. За это следует дать строгий нагоняй. Впрочем, что толку ругать безответного и немощного? Нагоняем его не проймешь, а лежачего не бьют. Да и зачем?